Глава 33. Федра. Приезд Ариадны сбил меня с толку. Надеюсь, мне удалось хотя бы создать видимость спокойствия и уверенности в себе. И сестра не заметила, что на самом-то деле я в смятении и верчусь беспомощно, будто подхваченная ураганом. Я возвращалась домой, исполненная решимости и веры в успех. Ипполита не застала, он отправился на охоту, но дожидалась его невозмутимо, терпеливо, без всяких сомнений. Поклялась себе, что не упущу случая. Однако смелость снова оставила меня. И вот она здесь, а я до сих пор ничего ему не сказала. Опять будет меня разубеждать, я-то знаю. Что бы она там ни говорила. Не буду слушать ее, иначе за себя не отвечаю. Слова ее невыносимы. Итак, она вынуждает меня действовать. Сегодня все должно свершиться. Хочу взять серебряный гребень и причесаться. Но руки уж очень дрожат. Ну и ладно. Наверняка легкая растрепанность Ипполиту даже понравится. Сейчас, пока ребенок ее отвлек, надо идти сейчас. Будто чужие ноги выносят меня из покоев, а потом и из дворца. Моя судьба. Мое будущее уже виднеется впереди. Надо только сделать шаг навстречу. Он здесь, в конюшне. Ну, разумеется, боги на моей стороне. Прекрасная и храбрая Афродита, должно быть, улыбается мне. Ведь он один, и поблизости никого не видно. Сейчас он мой, и очень скоро я получу желаемое. Может, мы и отправимся вместе с Ариадной в конце-то концов. Вдруг приезд ее все-таки удача. Он не ожидал меня увидеть. Серьезность не сходит с его лица. А я так хочу, чтобы он улыбнулся, смягчился. Хочу почувствовать его нежное тепло и ожить, как цветок, распускающийся навстречу солнцу. Когда он поворачивается ко мне, обрамленный сумраком конюшни, я теряю самообладание и хватаю его за руку. На лице Ипполита беспокойство. Он за меня тревожится, я вижу. Ипполит. Я задыхаюсь, путая приготовленные слова. Ипполит, нам нужно поговорить. Сейчас же. Он хмурится, в растерянности делает шаг назад, но... Я крепко держу его за руку, чувствую тепло его тела и принуждаю себя обратить к нему лицо. Ответный взгляд Ипполита вдруг успокаивает волнение, от которого меня бросало из стороны в сторону. В наступившей тишине я, наконец, нахожу в себе силы открыть рот и заговорить.